Глава 12. Плюхнувшись на кожаное заднее сиденье, я оказалась рядом со здоровенным вампиром. Тут же пришлось подвинуться, чтобы сел еще один. Хорошо, что не страдаю клаустрофобией, а то взвыло бы от нехватки пространства. Двери закрылись. Машина рванула с места, и тут же с переднего сиденья ко мне повернулся гладко причесанный вампир с пронзительными холодными глазами серого цвета. Он пристально посмотрел на меня. Я поняла, что он считывает информацию. Я тут же закрылась от его магии. Это я хорошо умела. Он хмыкнул. «Значит, умеете ставить блок, мисс Мун?» Вместо ответа отвернулась. «Вредничает!» Глухо констатировал факт, сидящий рядом со мной охранник. И, грубо схватив за подбородок, развернул лицом к сидящему спереди. «Мы не закончили разговор!» Лилейным голосом сообщил сероглазый. «Мы его и не начинали», – дерзко ответила я. «Нехорошо грубить старшим». Он попытался шутить, но у него плохо получалось. «Нехорошо обижать младших», – в тон ему ответила я. «Обижать?» – переспросил он и присвистнул. «Это кто кого еще обидел? Вся улица завалена трупами». «Не так уж и много, как хотелось», – бросила с вызовом. «Смерть кровососов – невеликая потеря для общества». Ноздри Сероглазого заходили в яростном сопении. «Ненавижу охотников!» – шумно выдохнул он. «Ненавижу вампиров!» Я оставила последнее слово за собой, сверля его взглядом. «Языкастая и дерзкая!» – злобно произнес он. «Скоро твой норов умерят!» «Да пошел ты!» – рявкнула я и снова отвернулась. Но мой конвоир опять взял меня за подбородок и заставил смотреть на Сероглазого. «Кейт Мун, а теперь расскажи, где ты была этой ночью и с кем встречалась?» Неожиданно велел он. Я настолько растерялась, что ляпнула. «А разве допрос будет не в око?» «А мы и есть око», – заявил он, расплываясь в противной улыбке. «Говори, девчонка, что ты знаешь о вакцине?» «Опачки, вакцина!» И тут перед внутренним взором у меня замелькали сцены из событий в баре. Музыка, шум, танцы. Тори, коктейли, Алекс, драка. Тори с вакциной и укол. А затем слова Тори. «Кажется, я ввела ей вакцину. Это было обо мне». Тогда Алекс прокричал. «Тори, ты что, сдурела? Это была единственная порция. Лаборантов и ученых, работающих над проектом, убили. И теперь никто не сможет создать дубликат». Я вздрогнула всем телом и напряглась, как струна. Только сейчас я поняла, что события прошлой ночи не были сном. О, ужас! Тори вколола мне не весть что, и это не весть что очень нужно Оку. И хорошо, если при изъятии меня оставят в живых. Ага, значит, вот как все было. Сероглазый расплылся в улыбке. Я поняла, что он увидел мои воспоминания. При потрясении я забыла держать блок. О чем вы? Наивно спросила я. «Ты знаешь о чем?» Мое отрицание было глупо, но я не сдавалась. «А, это вы о тех ложных воспоминаниях, которые внедрили в меня?» «Ложные?» Он немного обалдел. «Да, у нас в гильдии любят путать вампиров, закидывая нам в голову всякую ерунду». Он пронзительно посмотрел на меня. «Не верит. Впрочем, его проблемы...» Я снова сделала непрошибаемое лицо. «Но вас видели вчера в баре, в обществе вампиров, причастных к исчезновению вакцины». «В баре?» Я хлопнула себя ладонью по лбу. «Ах, да! Я выпила и отрубилась». «Вы уверены?» Он играл со мной, как кот с мышью. «Уверена». Мышь оказалась упрямой. «Так что вы говорите за вакцина?» «Нужная вакцина». «Большую часть происходящего я не имею права обсуждать. Но вам скажу, что вампир, который был с вами в баре, замешан в похищении вакцины. Он чрезвычайно опасен и разыскивается Око». «Ого, даже так. Вчера я была в обществе преступника и упустила его? Вот так осечка. От меня обычно такие не уходят». Впрочем, сложно было сказать, что вчера я владела ситуацией. Если вспомнить, как я болталась у него на плече, а потом и вовсе ехала с ним на байке в крайне неприличной позе. «Вижу, вы понимаете, о чем идет речь». «Отнюдь», — соврала и не моргнула. «Алекс Блэк, вам знакомо это имя?» Он напирал. «Кто это?» Сделала невинное лицо. «Тот, кто еще недавно был одним из самых надежных секретных агентов ОКО, пока не связался с преступным синдикатом. Вы даже не представляете, какую опасность он представляет. Хорошо обучен, но при этом совершенно неуправляем». «У-у-у, плохой мальчик. Очень плохой. Если вы дадите мне на него ориентировку, то как только встречу, прикончу на месте», – пообещала я. Сама решила вначале покопаться в биографии этого загадочного Алекса Блэка. Не похож он на сбрендившего полудурка, каким мне его хотят представить. «Он опасен и себя не контролирует. Стоит вам довериться ему, как вы покойница». «Боюсь, что с вами все аналогично», – вспыхнула я. «Если доверюсь вам, то тогда точно покойница. Везете меня черти куда и расспрашиваете о каком-то преступнике, о котором я ничего толком не знаю». «Ага», – возликовал Сероглазый. «Ничего не знаю и ничего толком не знаю – это разные вещи. Так что все же вы с ним знакомы». «Нет», – рявкнула я. «Не отпирайтесь. Вот еще». Этот разговор начинал тяготить меня. «На вашем месте я бы отпустила меня. За нами уже едут десятки охотников, и как только они догонят нас, вам не поздоровится. В гильдии мы друг за друга горой. Поэтому я и хочу склонить вас к сотрудничеству». Он был непрошибаем. «Я не склонна склоняться к чему-либо», – смело парировала я. «Сотрудничество с нами будет вам во благо», – стал увещевать Сероглазый мягким голосом. «Может, зря отказываюсь? Надо хотя бы узнать, что предлагает». «И в чем же заключается наше сотрудничество?» – осторожно уточнила я. «В том, что вы должны дать согласие на опыты над своим телом». Это прозвучало жестко. «Что?» – заорала я, не сдержав эмоций. «И я знаю, что вакцина в вас!» Этими словами он подписал мне приговор. «Все, мне крышка. Они все знают. Спасения ждать неоткуда. Они возьмут свою драгоценную вакцину, обескровив меня. Никогда моя жизнь не была так близка к смерти. И я влипла».